يبهر الغيوم راته تغدى ضحيك لبسك ستريك يدفع تراكته استواك سريني склонится с облучка, и прямо в душу грянет простой роман сверчка, и прямо в душу грянет простой роман сверчка. Глядит с порога красотка увядая, то гордая, то злая, то злая, то святая. Что прелесть ее ручек, что жар ее перин. Давай, брат, отрешимся, давай, брат, воспарим. Давай, брат, отрешимся, давай. Найдет себе другого, какого-никакого, как ты, недорогого. А дальняя дорога дана тебе судьбой, как у матушкины слезы, она всегда с тобой. Как матушкины слезы, она всегда с тобой. Покуда ночка глянется, покуда бричка катит, дороги этой длинной на нас с тобою хватит. Зачем ладонь с повинной ты на сердце кладешь? Чего не потеряешь, того, брат, не вернешь. Чего не потеряешь, того, брат, не вернешь. От неба свет целебный, от сосен запах хлебный, от любой бедной сыночек будет бледный. А дальняя дорога, а дальняя дорога, а дальняя дорога дана тебе судьбой. А дальняя дорога, она всегда с тобой. Друзья нас ждут уже давно, как никогда не ждали прежде. Но знаю я и знаешь ты, куда идут дороги нас и бесконечности мечты. Здесь два и мы подчас, но знаю я и знаешь ты, куда идут дороги нас. Отбивают такт, под перестук припоминаю, как было трудно иногда, и как нас дружба выручала. Но знаю я и знаешь ты, куда идут дороги нас, и бесконечность мечты. Бываем мы подчас, но знаю я и знаешь ты, а поезд убегает вдаль. Зачем давно покинул горы, на память лишь оставил нам штормовки с Мы пяти шестиконтропы, может, даже и сидим. Мы ужасны, мы клыкасты, с нами лучше не шути. Мы идем, и тихо воин, все с дубинами в руках. Мы не знаем, что такое, мы не знаем слова правды. Бой часов на Спасской башне, мы идем на водобой. Кто-то цыкнул зубом страшно над моей головой. Бдык! Мамонт спит, храпит собака, спит ужасный троглодит. Шестизадая кусака тоже спит. Бдык! А трехглазые бабуки тупо смотрит в один глаз. Их ужаснейшие штуки не пугают больше нас. Песенка о ненужных людях будет у нас сейчас. Вихри стремительных будем, ласковые, как дети, ходят ненужные люди по бестолковой планете. Ходят они и смеются, ходят они и мечтают. Надо бы им улыбнуться, людям бы им улыбнуться, но их не замечают. Переплетенье судеб их обошло случайно. Ходят ненужные люди, одни внимания к молчанию. Гулко шаги отдаются под колпаком отчуждения. Но наружу прорвутся, в мир суетливый прорвутся их тени. Всего лишь тени бродят исправно тени между землею и небом, лишь повторяя движение тех, кому доступа нету. Если б смогли обнаружить люди безмерность потери, только кому это нужно? День был и так перегружен. Двери. Закройте двери. Любимая, жду. Ох, извини. Любимая, жду. Приезжай, привет. Здесь сосны в ночи головами качают, тебя напою я необыкновенным лимонной луною, лимонной луною, заваренным чаем. Я там допустил ошибку. Потом укажешь только. Брезентовый дом мой тебя ожидает. Пуховые перины, сосновые ветки, столетие кукушка тебе нагадает. Сомнения развею, беспечные ветры, забудется шум, окружу тишиной. Такие леса здесь, умри и воскресни, умоешься синей озерной волною. Костер до утра будет петь тебе песни. Любимая, жду, приезжай непременно, возле сосны в ночи головами качают. Здесь скалы увязли в снегу по колено. Здесь звезды умеют лечить от печали. Следующая, в таком же плане. Подожди, как она называлась, эта песня? Любимая. Перемешались дни с ночами, зарей заката полоса, светлый, как светлыми ночами, насквозь прозрачные леса. Я в чащу в сумраке вечернем хожу и лес не узнаю. Из радости, из огорчений сегодня весь я состою. Из радости, из огорчений сегодня весь я состою. И возраст свой с порою юный невольно путаю опять. И светится, и просвети лунном твоих волос янтарных прядь. Я в чащу в сумраке вечернем вхожу и лес не узнаю. Из радости, из огорчений. Все, я заканчиваю. Сегодня весь я состою. Поезд. Стою я один в толчее на ступеньках вокзала, и в тысячный раз сомневаюсь, звонить или нет. И может быть, к счастью, что поздно, и времени мало. И может быть, к счастью, что нет телефонных монет. А помнишь, как ты говорила с тобой хоть на полюс? Задумчиво имя твое на стекле вывожу. И с каждой минутой все дальше уносится поезд. Я, к сожалению, в поезде там сижу. Я думал, что все отболело, прошло, миновало. Но внутренний голос меня уверяет в другом. Сейчас позови, и к тебе возвращусь я по шпалам. Но только сейчас я не знаю, что будет потом. Столбы и деревья увязли в сугробах по пояс. Ищу в небе нашу звезду я и не нахожу. И с каждой минутой все дальше уносится поезд. Я, к сожалению, в поезде там сижу. Внезапная мысль обжигает, что ты уже в прошлом. И нужно вернуться и честно сказать, что не прав. И хочется поезд доставить и прыгнуть с подножки. И чешутся руки сорвать запрещенный стоп-кран. Я спятил, наверное, да что ж происходит со мною? Решительно красную ручку в ладони держу. Но с каждой минутой все дальше уносится поезд. И я, к сожалению, в поезде там сижу. Пляжная песня «Солнечные зайчики». стоишь ты у песчаной полосы, а я вовсю глазею, фигура, как песочные часы, и лезвие на шее, но привлекло внимание мое не твой купальник яркий, не место, где лежало острие, а фирменная марка. Мой взгляд, заметив, стала поправлять прическу ты беспечно, но так, чтобы сумел я увидать без камушка колечко. Рука едва скользит по волосам, и будто бы случайно мне посылает зайчики в глаза колечком обручальным. От зайчиков светло и горячо, и нет от них спасения, а плечи цвета солнца еще овсяного печенья. Тех зайчиков, трассирующих шквал, изрешетил всю грудь мне, они не убивают наповал, но ранят самолюбие. Довольно же меня уничтожать в своем уме и трезвые. Да вот не приходилось мне встречать таких роскошных лезвий. Осталась у песчаной полосы тоска зачная фея, фигура, как песочные часы, и с лезвием на шее. К зимней спячке собралась малая медведица и по Млечному бредет за сестрой своей. Будет осень бушевать, вовсе не три месяца, осень кутит очень долгих 90 дней. Осень бесконечная, длишься вечность целую, убери и спрячь скорей свой дьявольский наряд. Ох, боюсь хорошего, ты со мной не сделаешь ничего хорошего, а зря. Холодком торопишь птиц, к расставаниям грустным холодком коснулась ты мыслей, слов и чувств, и осталось лишь одно трепетное чувство, будто я на паутинке над тобой лечу. Осень бессердечная, длишься вечность целую, убери и спрячь скорей свой дьявольский наряд. Ох, боюсь хорошего, ты со мной не сделаешь ничего хорошего, а зря. Звезды падают с небес, успевай загадывать, да к желаниям Господь что-то слишком глух. Тротуары пролегли полосой посадочной, приготовились к прилету первых белых мух. осень беспощадная, длишься вечность целую. Убери и спрячь скорей свой дьявольский наряд. Ох, боюсь, хорошего ты со мной не сделаешь, ничего хорошего, а зря. Улетели с детских лиц стайками веснушки, лист кружится у земли, он не хочет вниз. Становлюсь я при тебе очень непослушным, и покоя не дает твой шальной стриптиз. Осень бесшабашная, длишься вечность целую. Убери и спрячь скорей свой дьявольский наряд. Ох, боюсь, хорошего ты со мной не сделаешь, ничего хорошего, а зря. Ничего хорошего, а зря. Песня о весеннем лесе. Я один на один с белой пеной рябин, здесь душою и телом воскресну. К лесу тянет меня, как корабль на маяк, как хмельного на грустную песню. Без волшебных сим-сим я открыт перед ним. Он глядит на меня, не мигая, и лукав, и смущен, и загадочен он, будто впрямь про меня что-то знает. Дятлу в тягость жара, он в работе с утра. А зачем, я и понял не сразу. Он стучит напролет, он по дереву бьет, чтоб никто ненароком не сгладил. Им бы волю попить, им бы сочными быть, им цвести и шуметь здесь по праву. Но почти дураки лезут вверх сорняки, забивая несмелые травы. Если та, что поет, день деньской без забот, не про то накукует, не верь ей. Жизнь прекрасна, пока вдаль плывут облака, докачаются кроны деревьев. Жизнь прекрасна, пока вдаль плывут облака, докачаются кроны деревьев. Утешает вишня спелая, просит ягодку сорови. Отчего береза белая посидела от любви? Отчего береза белая посидела от любви? В воду камешек не кинешь, ручеек травой зарос. Отчего теперь не синий, видно, высох он от слез. Отчего теперь не синий, видно, высох он от слез. Улетел мой гордый сокол, пустота звенит вокруг. Берегитесь недалеких, а ближайших из подруг. Берегитесь недалеких, а ближайших из подруг. Погоду и в солнечный день ты с упрямством таким непонятным всюду ходишь за мною, как тень. Да поймишь, это мне неприятно. Навсегда разошлись пути. Ты бы гордость имел хоть немножко. Не ходи ты за мной, не ходи. Пожалей свои бедные ножки. Ты послушай, не бегай за мной. Мне любви твоей вовсе не надо. Надоел этот вечный конвой. Ощущаю спиной твои взгляды. Не даешь мне и шагу пройти.